Наталья Александрова. «Роковой артефакт». Книга девятая. «Зеркало Вельзевула». Роман. Серия «Детектив-любитель» Надежда Лебедева. Москва. Аст. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Что можно увидеть, заглянув в зеркало? Собственное лицо, а что же еще? Но не зря в народе говорят, что зеркало – подарок сатаны, и в нем кроется тайный смысл наших желаний. Лена Коробкова являлась обладательницей старинного серебряного зеркала удивительной красоты. Оно словно звало, манило: «Загляни в меня». Однако, заглянув в него однажды, Лена увидела, как в глубине зеркала клубится первозданная тьма, сквозь которую проглянуло чье-то лицо, страшное и бесформенное. Оно впитывало, поглощало, пожирало своим смертоносным взглядом. Испугавшись, Лена спрятала зеркало в надежном месте, а вскоре пропала при загадочных обстоятельствах. К поискам Коробковой оказалась причастна ее бывшая коллега, питерская домохозяйка Надежда Лебедева.